«Нет, царевна», — сказал он, — «с пути я не сбился. Я странствовал в здешних краях задолго до того, как ты родилась им на украшение. Есть выход из этой долины, он-то мне и нужен. Отсюда на юг ведет стезя мертвецов». Она замерла, будто громом пораженная. Лицо ее побелело, она глядела ему в глаза и молчала, и молчали все кругом. «Арагорн», — наконец молвила она, — «неужели ты торопишься навстречу гибели? Лишь гибель ждет тебя на этом пути, там нет проходу живым». «Меня, может, статься пропустят», — сказал Арагорн. «Так или иначе, я попробую пройти. Другие дороги мне не годятся». «Но это безумие», — сказала она. «С тобой славные доблестные витязи, и не в смертельную тень ты их должен вести, а на бой, на поле брани. Молю тебя, останься. Ты поедешь с моим братом на радость всему рестанийскому войску в знак великой надежды». «Нет, царевна, это не безумие», — отвечал он. «Этот путь предуказан издревле. Кто идет со мной, идет по доброй воле. Кто захочет остаться и ехать на бой вместе с рестанийцами, пусть остается. Но я пойду стезей мертвецов, даже в одиночку». Больше сказано ничего не было, и в молчании завершилась трапеза, но Эовен не сводила глаз с Арагорна, и мука была в ее глазах. Наконец все поднялись из-за стола, пожелали ей доброй ночи, поблагодарили за радушие и отправились спать. Арагорна поместили с Леголасом и Гимли. У шатра окликнула его царевна Эовен. Он обернулся и увидел, словно бы легкое сияние в ночном сумраке. На ней было белое платье, и светились ее глаза. «Арагорн», — сказала она, — «зачем ты едешь этим гиблым путем?» «Затем, что иначе нельзя», — отвечал он. «Только так я, может быть, сумею опередить Саурона. Я ведь не ищу гибели, Эовен. Будь моя воля, я гулял бы сейчас на севере по светлым тропинкам раздола». Она промолчала, обдумывая последние его слова. Потом вдруг положила руку ему на плечо. «Ты суров и тверд», — сказала она. «Таким, как ты, суждена слава». И снова примолкла. «Государь», — решилась она наконец, — «если таков предуказанный тебе путь, то позволь мне ехать с тобой. Мне опротивило прятаться и скрываться, я хочу испытать себя в смертном бою». «Ты должна оставаться со своим народом», — ответил он. «Только и слышу, что я кому-то что-то должна», — воскликнула Эовен. «Разве я не из рода Эорла? Воительница я или нянька? Долгие годы я опекала немощного старца, теперь он, кажется, встал на ноги, а мне все равно нельзя жить по своей воле». «Этого почти никому нельзя», — ответил он. «И не ты ли, царевна, приняла теперь на себя попечение о своем народе, покуда не воротится конунг? Если б это доверили не тебе, а военачальнику или сенешалю, ты думаешь, он мог бы оставить свой пост, как бы ему все не опротивило?» «Значит, так всегда и будет?» — горько спросила она. — «Ратники будут уезжать на войну и добывать бранную славу, а мне оставаться, хозяйничать и потом их встречать, заботиться о еде и постелях, так?» «Может, статься и встречать будет некого», — сказал он. «Настанет темное время безвестной доблести. Никто не узнает о подвигах последних защитников родимого крова. Но безвестные подвиги ничуть не менее доблестны». «Ты твердишь одно и то же», — отвечала она. «Женщина, говоришь ты, радей о доме своем, а когда воины погибнут славной смертью, сгори вместе с домом, погибшим он больше не нужен. Но я не служанка, я царевна из рода Эорла. Я езжу верхом и владею клинком не хуже любого воина, и я не боюсь ни боли, ни смерти». «А чего ты боишься, царевна?» — спросил он. «Боюсь золоченой клетки», — сказала она. «Боюсь привыкнуть к домашнему заточению, состариться и расстаться с мечтами о великих подвигах». «Как же ты отговаривала меня идти избранной дорогой, потому что она опасна?» «Я ведь тебя, а не себя отговаривала», — сказала она. «И я призывала тебя не избегать опасности, а ехать на битву, добывать мечом славу и победу. Просто я не хотела, чтобы сгинули попусту благородство и великая отвага. «Я тоже этого не хочу», — сказал он. «Потому и говорю тебе, царевна, оставайся. Нечего тебе делать на юге». «Другим, тем, кто пойдет за тобой, тоже нечего там делать. Они пойдут, потому что не хотят с тобой разлучаться, потому что любят тебя». Сказав так, она повернулась и исчезла в темноте. В небе забрезжил рассвет, но солнце еще не выглянуло из-за высоких восточных хребтов. Дружина сидела верхами, и Арагорн собрался было вскочить в седло, когда царевна Эовин в ратном доспехе и при мече вышла попрощаться с ними. Она несла чашу с вином. Пригубив ее, пожелала она воинам доброго пути и передала чашу Арагорну, который, прежде чем допить вино, молвил: «Прощай, царевна Ристании, я пью во славу дома конунгов, пью за тебя и за весь ваш народ. Скажи своему брату, что мы еще, может, и свидимся», прорвавшись сквозь тьму. Гимли и Леголасу показалось, что она беззвучно заплакала. Скорбь исказила ее гордое и строгое лицо. И она проговорила: «Арагорн, ты едешь, куда сказал?» «Еду», — отвечал он. «И не позволишь мне ехать с вами, как я просила тебя?» «Нет, царевна», — сказал он, — «нельзя тебе ехать без позволения конунга или твоего брата. А они будут лишь завтра. У меня же на счету каждый час, каждая минута на счету. Прощай». Тогда она упала на колени и воскликнула: «Я тебя умоляю!» «Нет, царевна», — сказал он, взяв ее за руку и поднимая с колен. Потом поцеловал ей руку, спрыгнул в седло и тронул коня, больше не оглядываясь. Лишь тем, кто знал его близко и ехал рядом, понятно было, как тяжело у него на сердце. А Эовин стояла неподвижное, точно изваяние, сжав опущенные руки, стояла и смотрела, как они уходят в черную тень Двимарберга, горы призраков, к вратам мертвого края. Когда всадники пропали из виду, она повернулась и неверным шагом, как бы вслепую, отправилась к себе в шатер. Никто из ее подданных не видел этого расставания. Они попрятались в страхе и ждали, пока рассветет, и уедут безрассудные чужаки. И люди говорили: «Это эльфийцы, пусть себе едут в гиблый край, коли им суждено там сгинуть, у нас своего горя хватает». Ехали в предрассветной мгле. Восходящее солнце заслонил сумрачный гребень горы призраков. Извилистая дорога между двумя рядами древних стоячих камней привела их в Бордимхолд, преддверие страшного края. Под сенью черных деревьев, где даже Леголасу было не по себе, открылась пать, и посреди тропы роковой вехой возник громадный столб. «Что-то у меня кровь леденеет», — заметил Гимли, но никто не отозвался, и звук его голоса поглотила сырая хвойная подстилка. Кони один за другим останавливались перед зловещим столпом. Всадники спешились и повели их под узцы в обход по крутому склону к подножию горы, туда, где в отвесной скале зияли врата, словно жерло ночи. Над широкой аркой смутно виднелись тайнопись и загадочные рисунки, и врата источали серый туман, будто смертную тоску. Дружина оцепенела. Лишь у царевича эльфов Леголаса не дрогнуло сердце. Он не страшился человеческих призраков. «За этими вратами, — сказал Гальбарат, — таится моя смерть. Я пойду ей навстречу, но кони туда не пойдут». «Мы должны пройти, значит, пройдут и кони», — отвечал Арагорн. «За вратами мертвенная тьма, а за нею дальняя дорога, и каждый час промедления приближает торжество Саурона. Вперед!» И Арагорн пошел первым. Вдохновленные его могучей волей следовали за ним дунаданцы. А кони их так любили своих хозяев, что не убоялись даже за могильного ужаса, ибо надежны были сердца людей, которые их вели, то только Арат, рестанийский конь, стоял весь в поту и дрожал. Горестно было смотреть на него. Но Леголас закрыл ему ладонями глаза, напел в уши ласковые тихие слова, и конь послушно пошел за своим седоком.